Глава 13, в которой имперская армия высаживается в Тунисе, а Пауль Гульди прощается с близкими людьми. Из отчета наблюдателя Этиля Алленара за 1534 год от Рождества Христова по местному летоисчислению. Таким образом, перспективы прогресса земной цивилизации, а конкретнее ее части, самой рационально развитой в техническом, если так можно сказать, прагматическом регионе, а именно на европейском континенте, представляются следующим образом. Первое. Знания о звездной механике для архаического общества здесь чрезвычайно развиты. Разумеется, среди простого большинства населения могут бытовать странные легенды о плоской планете и каких-то слонах, которые стоят на черепахе и держат спинами все мироздание. Более того, многие вообще не задумываются о столь абстрактных материях. При этом люди практически, зависящие от расположения звезд на небе с точки зрения профессии, например, мореплаватели, отчетливо представляют сферическое устройство Земли, кстати, недавно подтвержденное опытным путем. Речь идет о первом кругосветном путешествии экспедиции Магеллана. Смотреть приложение 7. Карта звездного неба, видимая невооруженным глазом части, составлена со всевозможной подробностью и на практике используется безукоризненно. Более того, преступно не замечать, что ученые-теоретики в значительной массе исповедуют вполне реальную картину мира. Они точно описывают центральное расположение светила и планеты, вращающиеся вокруг него. Отметим также, что гелиоцентрическая конструкция системы была известна и использовалась на практике более 1000 лет назад. Будучи в Италии на вилле местного магната, мы с Адамом Райснером наблюдали удивительный механический прибор, который род сего магната, большого собирателя и знатока древности, хранит уже несколько веков и содержит в полном порядке. Прибор представляет собой шкатулку из бронзы, выложенную золотыми пластинами. Механизм прибора также сработан из бронзы, серебра и золота. В основе его действия лежит спиральная пружина, которая приводит в движение своеобразный календарь. Прибор показывает текущий день и месяц, оборот Земли вокруг своей оси и положение ее относительно Солнца, а также текущую фазу спутника, Луны. Кроме того, прибор показывает расположение 6 планет системы из 8 существующих по отношению к Солнцу. Сработано устройство было, судя по надписям на боковой панели, в 256 год от Рождества Христова в пересчете на бытующую ныне систему летоисчисления, смотреть приложение 1, то есть около 1400 лет назад. По утверждению хозяина, использовалось оно для нужд морской навигации и якобы было отнюдь не уникальным явлением на флоте Римской империи. В подтверждение своих слов он привел описи находок с некоторых поднятых со дна морского древних галер. Столь быстрое развитие астрономических знаний нельзя не принимать во внимание, особенно учитывая изложенные мною ранее факты. Конкретные выкладки по данной теме смотреть в сводной таблице приложения 3bis. Второе. Наблюдаемая цивилизация довольно типична в плане применения передовых технологий. Как и большинство известных, данная цивилизация в техническом плане развивается под воздействием военной необходимости. Достаточно объемный материал вещественных и письменных источников, собранных и изученных мною, а также долгое пребывание в действующей армии, где я мог изучить последние достижения научной мысли в действии, позволяют сделать вывод о направленном военном акценте эволюции прикладных и фундаментальных отраслей местной науки. Война является важнейшим стимулом развития человечества. Она сводит народы вместе, заставляет изобретать новые орудия, непрерывно их совершенствуя, и изыскивать новые материалы, приручать животных. Самые передовые знания внедряются в первую очередь в области вооружения и военного снаряжения, и только потом перекочевывают в мирные жизненные страты. Война, как форма социального насилия, требует специальных материальных средств, к которым здесь бытует отношение именно как к инструментам. Недаром существует устойчивое лексическое обозначение войны как «ратного труда», почти уникальное культурное явление, мало характерное для нашей цивилизации, равно как и для большинства известных. Обозначение это в рассматриваемом культурном контексте, напротив, весьма распространенное. Это ясно указывает на то, что аборигены, пусть подсознательно, но имеют представление о характере эволюционного развития своей цивилизации. Итак, знание технического прогресса строится на фундаменте практических и теоретических знаний о боевых средствах. Логично предположить, что прогноз общей технической эволюции необходимо рассматривать, анализируя именно военную технику в ретроспективе. Земная цивилизация наблюдается уже 8 столетий. За этот период техника уничтожения шагнула далеко вперед. Были изобретены новые металлические сплавы, широко внедрена сталь, появилось огнестрельное оружие на пороховой основе. Защитное вооружение превратилось в высокоэффективные специализированные средства с широким использованием стали, изготавливаемые с применением весьма совершенных способов термообработки. Жесткие монолитные конструкции, шарнирные соединения, точно рассчитанные углы рикошетирования, система дифференциации индивидуального бронирования – вот основа местного защитного снаряжения. Накопленный массив информации заставляет предполагать, что количественные изменения в самом скором времени дадут мощнейший качественный скачок. Европа без преувеличения находится на пороге индустриальной революции, которая выведет цивилизацию из разряда архаических в разряд развивающихся по принятой академической классификации. Имеющиеся данные сведены в таблицы, на основе которых произведен статистический расчет по уравнениям прогноза технического прогресса. Полученные данные, конечно, приблизительны и требуют более точного расчета при помощи спецтехники Академии. Общие данные и результаты сведены в таблицах приложения 12, 12А, 12С. Общий вывод таков. Учитывая скорость накопления теоретических знаний и реализации их на практике, а также принимая во внимание данные анализа революционных научных скачков, зафиксированных ранее, можно утверждать, что цивилизация Земли не позднее второй половины 20-го, первой половины 21-го века по местному летоисчислению войдет в фазу ранней колонизации космоса. На этот же срок прогнозируется освоение энергии ядерного и термоядерного синтеза, а также концентрированного светового излучения. Принимая во внимание вышеизложенное, не приходится сомневаться, что в первую очередь новые знания будут воплощены в создание оружия, которое молодая цивилизация, естественно, понесет в космос. В те же сроки можно прогнозировать как минимум теоретическое обоснование существования антиматерии, управляемого гравитационного поля, возможности прорыва метрического пространства. Как скоро данное знание может быть воплощено в жизнь, расчету со сколько-нибудь приемлемыми допусками точности пока не поддается. На текущий момент исходных данных не хватает. Кроме того, чисто технические аспекты в данном случае неминуемо подвергнутся воздействию культур генезиса, то есть любое прогнозирование будет лишено механистической линейности. Примерный расчет показывает, что в это время население Земли возрастет до уровня 6 миллиардов человек или более. Неотвратимо наступит дефицит ресурсов, которыми данная планета и так не богата. Таким образом, остается открытым вопрос, не поглотит ли цивилизация самое себя в борьбе за передел скудной ресурсной базы. Вполне возможный вариант, учитывая, что ведущая и наиболее агрессивная часть человечества уверенно вступает на путь развития потребительского типа. Тип 2А Полидана – периферийно-потребительская цивилизация. Глобальная война или серия войн, неизбежно вытекающих из подобного развития событий, или уничтожит земное население вовсе, или отбросит его на многие века назад, вернув в период архаики, или заставит замкнуться в спасительной автаркии, которая, скорее всего, переведет человечество на биологический путь развития. Последний вариант – цивилизация объединится под руководящим началом наиболее здоровой ее части. Форма объединения более чем спорна. И тогда в течение века мы встретим ее на межзвездных трассах. Вспомним, что местная техника лучше всего эволюционирует при обслуживании военных нужд, так что после глобальной войны неизбежно прорывное революционное изменение земной боевой машинерии. При этом планета будет в любом случае изуродована военными действиями, так что межзвездная колонизация не заставит себя ждать. Таким образом, чрезвычайно короткий срок в 600-700 лет отделяет Асгард от возможного появления весьма энергичного галактического соседа с крайними экспансионистскими устремлениями. При благополучном для землян варианте они будут иметь средства межпространственных переходов, средства доставки термоядерных БЧ тех или иных форм, высокоэнергетические лучеметы с достаточным КПД для их боевого использования, рельсовое оружие и, возможно, излучатели антиматерии первого или второго рода. Такую возможность нельзя упускать из виду. Прекращать наблюдение за Землей в данный период было бы неосмотрительно и, более того, преступно. Спецпрогноз военного развития смотреть в приложении 11, таблицы с 1 по 19, диаграммы с 1 по 23. Третье. Перейдем к аналитике культургенеза европейской цивилизации. Этапным может считаться движение так называемой реформации, в ходе которой явственно создается идеологическая база для перевода архаического общества к развивающемуся. Характер новых религиозных воззрений указывает, что новый путь будет путем потребительского общества с крайне выраженной ксенофобией. Вполне вероятно, подобное несколько раз уже наблюдалось. Смотреть цивилизационные сравнительные характеристики в приложении 4, что изначально ксенофобия укоренится в самом обществе, породившем реформацию. Уже сейчас оно стремительно расслаивается, превращаясь из архаическо-сословного в модернизированное классовое с выраженным горизонтальным разделением социальных прослоек. Можно предполагать усиление этого процесса и интенсификацию его. Таким образом, изначальная ксенофобия неминуемо будет обращена внутрь, причем точками ее приложения станут межклассовые границы. Впоследствии данный тип общества, скорее всего, сможет вывести внутреннюю войну вовне, начав стремительную экспансию менее развитых и менее агрессивных народов. Уверен, что не пройдет и 500 лет, как данная тенденция найдет свое логическое завершение. Это выразится, по моему предположению, в новом, несословном классовом объединении такого общества на основе инаковости всех остальных или некоторых народов, которые таким образом превратятся в чужих, и которые можно и нужно будет уничтожать или эксплуатировать для нивелировки межклассовых различий внутри самого общества. Трудно судить точно, но, скорее всего, подобное цивилизационное устройство станет типичным для европейских народов, которые, предположительно, смогут объединиться по географическому признаку, создав один из основных центров политической активности на Земле. Экспансия и вынос классовой войны на периферию европейской цивилизации неизбежно приведет к глобальному военному столкновению, о котором я писал выше. Характер его, исходя из общего анализа, может быть как собственно боевым, так и холодным, с опорой на первоначальное широкое использование культурной экспансии. Постановляю. Первое. Вынести благодарность за плодотворную работу наблюдателю ЭА. Второе. Премировать указанного наблюдателя. Третье. Донести рекомендацию публикации данного отчета в виде статьи для ежегодного академического вестника по разделу «Ксеноистория». Таблицы и приложения, касающиеся военных прогнозов, подвергнуть цензуре. Четвертое. Создать реферат полного отчета, включая таблицы и приложения для отдела военного планирования. Реферат закодировать шифрами ДСП и СС. Установить среднюю категорию допуска по классу ДСВА. Пятое. Рекомендовать наблюдателя ЭА по истечении срока командировки к дальнейшему прохождению службы в отделе научной разведки. Старший куратор. Непобедимая и необозримая наша армия высаживалась на Тунисском берегу. Если бы любезный друг и ревнитель всяческой старины Адам был с нами, он бы неминуемо вспомнил пунические войны и десант римских войск Сципиона. Мы как раз в тех самых краях обретались, да и руководил нами не кто-нибудь, а римский император собственной персоной. Кайзер, кесарь, даже звучит похоже. Но герр Райснер убыл по своим неотложным делам, а мы убыли по своим, так что вспомнить старину Сципиона было некому. Хотя, если подумать, дорогой наш и обожаемый монарх был бы в восторге от такой исторической параллели. Некто умный и находчивый, верни подобное в нужное время, легко мог бы заработать заметный политический и золотой капиталец, отчего хорошие мысли приходят исключительно не вовремя. Мне-то капиталец был более не нужен, вот я и помалкивал. Пронзительным шипом бередило сердце воспоминания о Заре и о нашем прощании. Очень нелегкий вышел разговор, долгий, косноязычный, неискренний. Так всегда, когда нужно немедленно сказать нечто важное дорогому человеку. Язык прилипает к гортани, а в мыслях остаются никому не нужные пустяки. И давишь из себя возвышенную пустословицу, что есть сил, пряча глаза, ковыряя землю носком ботинка. С вами такого не бывало? Со мной частенько. Не скажу, что постоянно, но гораздо чаще, чем хотелось бы. Берег моря, закат, мягкий ветер, колыхание волос, тепло ладоней. Сплошная романтика. «Любимая, я завтра отплываю». «Я знаю». «Я вернусь». «Не вернешься». «Я клянусь». «Зря клянешься». «Во-первых, перестань дразниться рифмами». «Во-вторых, что мне помешает? Закончим поход, я вернусь, уйду из армии, отошлю ходатайство о продлении полномочий наблюдателя и останусь с тобой. Никуда не полечу. Я же тебя люблю. Что я делать буду без тебя?» «Милый мой, я вовсе не о твоем отлете печалюсь, а о твоей смерти. Улетай куда хочешь, только живи. Мне сон был. «Ага, конечно. Ты видела, как я сидел за столом и ел мясо, что явно указывает на мою скорую кончину?» «Дурачок, я же ведьма. Не смейся, это очень серьезно. Береги себя. Будь осторожен». «Зара, когда я не был осторожен за все эти годы?» «Тем более обидно в последнем походе. Улетай, Пауль, улетай. Это не твой мир, не твой дом. Улетай к своим родичам, где тебя ждут. Я хочу, чтобы отец моего сына жил. Все равно где, поэтому улетай. Тут тебе не место. Этот мир более не хочет тебя. Он убьет тебя. Тебя ждет дом. Просто живи». «Женщина, я сам решу, где мне место и где меня ждут». «Что? Сын? Когда?» «Месячные должны были кончиться 2 недели назад, а они даже не начались». «Тсс, не перебивай. Я точно знаю, я чувствую. И он точно твой. Нет-нет, Франциско ни при чем, я знаю». «Да куда же я теперь-то денусь? Счастье-то какое. Теперь я точно приеду назад. Сдам документы своим и вернусь. Слава богу, Зара!» «Пауль, не говори лишнего. Поцелуй, как ты умеешь, по-настоящему. И прощай». «Приходи завтра, когда мы будем отплывать». «Прощай, Пауль». «Я бы сказал до свидания, ведь я вернусь». «Прощай». Зара стремительно развернулась, сильно наклонив голову. Она всегда так делала, когда желала скрыть слезы за густым покровом волос. Быстрые ноги унесли ее в тень рощи, откуда послышался вскоре дробный перестук копыт. Провожать нас в порт она не пришла. Или пришла, но на глаза показываться не пожелала. Больше Зарайды я не видел. Выгрузка продолжалась несколько дней. Шутка ли, перевести шлюпками содержимое нескольких сотен кораблей на дикий берег? И суда-то самые разные. От стремительных венецианских галер и многопушечных галеонов до неуклюжих пузатых карак, арендованных у купцов в добровольно-принудительном порядке и служивших для перевозки людей и грузов. Андреа Дориа держал флаг на великолепной галере. На не менее великолепном галеоне развивался императорский штандарт. Между ними непрерывно сновали раззолоченные шлюпки, доставляя вести, послания, а то и самих дирижеров этой сложнейшей симфонии. Первыми на берег сошла легкая пехота и саперы, выстроившие за сутки подобие пирса, способного принимать коней и серьезные грузы вроде пушек. После этого разгрузка пошла быстрее, но все равно провозились еще 3 суток. Вокруг постоянно сновали разъезды итальянских страдиодов, легкой конницы из славянских наемников. В подвижности они вряд ли уступали турецкой, прекрасно стреляли из луков на всем скаку, а отличные миланские бригандины и шлемы давали возможность продержаться некоторое время даже против тяжеловооруженных спах. Примечание. Спахи. Тяжелая конница Османской империи из числа ленного ополчения. Вскоре подоспела испанская конница. Пока вся эта кентеврианская братья ходила разведкой и дозором, пехота со страшной скоростью укрепляла лагерь. Все превратились в кротов, не только саперы. Кому охота попасть под атаку, скажем, ночную при десантировании? Да и днем не очень-то это здорово, если не топорщится надежный вал орудийными стволами, если не тлеют фитили, если не смотрят вдаль сотни часовых, если нет дежурного подразделения, затянутого в сталь по-боевому, готового в любую секунду дать по зубам. Вокруг лежала великая пустыня. Сахара. Узкая полоса берега, оживленная влажными ветрами с моря, но даже здесь умеют ценить и беречь воду. Постоянно пересыхающие речушки и озерца, живое и постоянное напоминание о жарком дыхании песчаного великана, живущего по соседству. Здесь бывает много деревьев, я даже потрогал ночью настоящую пальму, очень здорово смахивавшую на воткнутый в землю огромный ананас. За относительным благополучием побережья начиналась полоса саванны. Полупустыня. Мало воды, мало зелени, мало деревьев, а речные останцы гораздо чаще сухи, чем на побережье. А дальше – пустыня. Заведи туда войско, и потеряешь его так же верно, как если бы мы вознамерились переплыть море на плотах. Народ в этих краях круто просолен, суров и молчалив. С лошадьми управляются замечательно, еще бы, ведь они на них живут. Им все равно, с кем воевать, и воевать они умеют. Христиан не любят, так что скоро, я уверен, все эти пастухи встретят нас в рядах турецкой армии, и тогда держись. Что делать с массой легкой конницы, которая не вступает в бой, постоянно посыпая издали стрелами, готовая мгновенно броситься на потерявшего порядок врага, я плохо представлял. Все равно, что рубить мечом в воду. Ну что же, справлялись с подобным противником и 10 тысяч греков Ксенофонта во время своего знаменитого анабазиса, фаланги Александра Великого, вонзившие македонскую сариссу до самой Индии, легионы Максимилиана Франкийского и много кто еще, я читал. Воду ведь не нужно рубить. Ее можно вычерпать, можно развести огонь и испарить. На каждую силу есть другая сила. Управимся как-нибудь. Воинственные размышления напомнили занятный случай из армейской моей жизни, что произошел за пару дней до императорского смотра. Случай, конечно, забавный, а с другой стороны посмотреть, ох, какой был хороший шанс оконфузиться. Давненько не припомню такого в моей уже 13-летней карьере, наполненной неуставными поступками, нарушениями легенды и секретности. Пригнали последнее пополнение, раскидали ровным слоем по ротам. Естественно, за такое время ничего путного из новобранцев сделать не выйдет, но хоть посмотреть, познакомиться. Вдруг опытный народец затесался ненароком на наше счастье. Ветераны. Словом, выстроил я свою роту и начал наводить культурную коммуникацию. Всего в довесок мне досталось от щедрот Конрада 6 человек. 2 с виду полные охламоны. Снаряжение на них все сплошь казенное и сидит как седло на корове и как козел на заборе. Ладно, оставлю в тылу построение, авось не пропадут сразу же, а там, на войне, людишки быстро плохому учатся, если выжить удалось. Остальные, на первый взгляд, ничего себе, крепкие мужички, 3 даже в своих латах, ветераны, стало быть, побывавшие, повидавшие, таких и учить особо не надо, лишь бы с парнями смаршировались, но это у нас еще будет возможность. Стали знакомиться, я прохаживался вдоль строя и торжественно басил. «Ну что, ослы свинские, повоюем?» «Правило у меня одно. Дерутся все как звери. Если кто струсит или, не дай бог, побежит, зарежу. Словом, стоять крепко и слушать команды. Тогда останетесь жить. Добро пожаловать в мою любимую роту». 2 новобранца дрожали листками на ветру моего голоса, совершенно бледные. И как их занесло в армию? Напоили и заволокли? «Может быть». Парни в своих доспехах, которых я определил как ветеранов, рассматривали меня с явной насмешкой. Еще бы, они разных командиров повидали уже. Но ничего, дури из башки я выбивать научился. Еще один, непреодолимого качества новобранец, смотрел спокойно, я бы сказал, с интересом. Глаза хорошие, взгляд твердый, сам роста среднего, рыжий. Я полез в ротный список. «Гюнтер Шильд, умелый солдат, пришел с полудоспехом и своей алебардой». Я глянул поверх листа. Вперед вышел один из ветеранов. «Ты где служил?» «В Италии, герротмистер». «Встань в строй». «Так, Петер Файнер, умелый солдат, нанялся со своим доспехом, Айзенхутом, алебардой». Второй латник вышел вперед. «Хорош. Этому в бою спину доверить можно без опаски». «А ты где служил?» «В армии Трухзеса и его императорского величества фон Вальдбурга, герротмистер». «Фон Вальдбурга? Крестьян, значит, гонял?» «Так точно, герротмистер». «Встань на место. Йозеф Гадой, новобранец. Заклепка, выдана из арсенала вместе с алебардой. Вербовался со своей шпагой». Трясущийся рекрут вышел из строя. «Молодой совсем». «И ладно, все мы рано начинали, я тоже». «Что за фамилия? Ты что, швейцарец?» «Так, герротмистер, папашин наполовину швейцарец из-под Женевы, герротмистер». «Не трясись, геррожа!» — передразнил я, мерзенько поводя плечами и уродуя губы, чем вызвал довольный гогот своих парней. «Помнишь, что у нас с трусами делают? Вот то-то же. Встань на место. Следующий. Кто тут осчастливил своим присутствием мою ненаглядную пехоту? Юрген...» «Не понял. Это что, шутка? Юрген Шайся?» Бойцы зашлись в бугога, переходящем в судороги. Я не выдержал и тоже начал прыскать. Вперед вышел второй рекрут, ковырявший в носу и сажавший козявки по краешкам пластин на бедренной ташке. Харя, туповатая и нагловатая, весь в оспинах. «Дед был золотарь. И прадед, и папаша золотари, и я говночерпи. Фамилия наследственная». Народ ржать уже не мог и тихо скулил. Рекрут Шайси невозмутимо добыл еще одну сухую соплю и устроил поверх пластины. «Встань в строй! Еще раз забудешь сказать в конце «Геррот, мистер», и тут же получишь в морду, Юрген Шайси. Следующий. Так, еще один клоун. Теодор Инсбрук, умелый солдат. Что за черт? Что за фамилия? Если ты Инсбрук, то я тогда Пауль Мюнхен». «Герротмистер! Служил в Италии и Шлезвиге, герротмистер! Счастлив присоединиться к войску, герротмистер!» «Он счастлив. Я рад, что ты счастлив. Ты смотри, Инсбрук, мне все равно, от какого дерьма на гражданке ты тут прячешься. Все, что было, осталось вот за этим порогом». Я размашисто перечеркнул песок острием меча. «Здесь все начинается заново. В армии ты все равно, что младенец. Главное, не обосрись в бою, и будет у нас мир да любовь. В строй!» «Так, Пауль Гульди, саксонец, умелый солдат. Не понял». Я был здорово ошарашен, хотя после Инсбрука и тем паче человека по фамилии Говно, кажется, нужно быть готовым ко всему. Но чтобы вот так... Полный тезка, да еще саксонец. Это явный перебор. Надо же, встретить свое собственное легендарное прикрытие нос к носу. В тысячи миль от Саксонии, да еще так неудачно, перед ясными ночами всей моей доблестной сотни. Впереди строя стоял тот самый понравившийся мне парень со спокойными глазами. Надо было срочно спасать положение. О как! Пауль Гульди, саксонец. И я Пауль Гульди, саксонец. «Земляки, стало быть? Может, даже родственники? Ты не из-под Дрездена?» «Я из самого Дрездена, герротмистер. А вы, герротмистер?» «Но-но, поговори мне! Не забывайся, земляк, мы в строю! Ты где служил?» «В войске курфюрста Саксонского». Он сделал паузу. Под моим внимательным взглядом понял, что кое-что важное упустил, и тут же поправился. «Герротмистер». «Вот то-то! В строй, встань!» Далее надо было сказать что-то очень бравурное и начальственное, чтобы сгладить впечатление и избежать немедленных расспросов, что я и сделал. «Значит так, обращаюсь ко всем, и к новому пополнению, и к старичкам. Скоро выступаем. Когда дело дойдет до дела, слушать команды и выполнять беспрекословно. Идем, как вы знаете, за море, в Тунис. Земля там чужая, это вам не шуточки. В случае чего там даже в плен сдаться некому. Нас ждет плохая война. Не забывайте, что мы сражаемся под священными знаменами империи. Под ними сражались и погибли многие славные ланскнехты. Так будем же достойны их памяти. Хох, кайзер! Хох! Хох! Хох!» «Со своей стороны обещаю, все отличившиеся будут награждены, а все обосравшиеся, соответственно, примерно наказаны». И так далее. Стандартная, по-военному звонкая ахинея. Я так научился говорить буквально часами. Но что я могу сказать по делу? Только опа! Чуть не засыпался на ровном месте. Спасибо, дорогие мои коллеги из группы легендирования. Прикрытие составили на высшем уровне. Никакого Пауля Гульди, по идее, не должно было существовать ни в Дрездене, ни рядом. Сволочи, больше слов не хватает. Выкручивайся тут за них. За выгрузкой последовал марш на восток. Воля императора заносила острую шпагу его армии над городом Тунисом, в прошлом финикийским Карфагеном с одной стороны и дагу флота с другой. Флот шел в видимости берега, готовый прикрыть армию огнем, подкинуть припасов или обеспечить эвакуацию, если запахнет жареным. Ну и во время осады прибрежных укреплений его многочисленные пушки – неоценимое подспорье. Ведь что такое корабль, как не огромная орудийная платформа с парусами? Пара судов, 40 пушек или около того, сравнимы со всей сухопутной армией. Таскать за собой несколько десятков стволов весьма затруднительно, а тут никаких помех. Море все выдержит. Так что судов у нас не пара, и есть весьма большие, со страшным количеством орудий. Несколько раз на марше нас тревожили летучие отряды конницы. Как и предполагалось, местные с радостью вербовались в турецкую армию, а у кочевников всегда замечательная легкая кавалерия. Простите, что постоянно синонимизирую понятия конницы и кавалерия, я знаю, чем они различаются. Это я с целью литературных красот, не более. Примечание. Конница – любое иррегулярное формирование. Кавалерия – регулярное конное войско. Собственно, во времена Пауля Гульдии кавалерии в полном смысле вообще не существовало. Ее оформление относится лишь к середине 16-го столетия. К счастью, разъезды всегда оказывались на чеку, и мы обошлись без серьезных потерь. Человек с воображением и не чуждый военного дела легко представит, как это могло быть. Ночь, палатки и шатры. Неожиданно полыхает огонь, по лагерю разливается пожар. Люди в исподнем выскакивают на улицу и сразу же падают пронзенные стрелами. Кто-то хватается за оружие, но мимо проносятся невнятные тени. Сумрачными молниями сверкают сабли, рассекая позвонки и затылки. Минута. Лагерь охватывает паника. Где враг, непонятно. Пожар ширится, начинают рваться бочки с порохом. Когда с противоположного конца подходит бронированная стена пехоты, когда выскакивает конница в полном вооружении, невидимого врага уже и след простыл. А заодно половина орудийного припаса и сотни человек, обреченных на плен и рабство, и убитых с полтысячи. Обошлось. Этот пессимистический сценарий был абсолютно реален, но не воплотился в жизнь благодаря многочисленным часовым и частому неводу легкоконных дозоров. В ходе столкновений мы на практике выяснили, что мушкеты заметно дальнобойнее любых луков, а густая цепь пеших стрелков создает такую плотность огня, что стрельба по площадям без особого прицела приносит заметные результаты. Самое главное, неуловимые конные лучники побаивались заезжать в зону эффективного поражения и, как следствие, посылали тучи стрел в белый свет без особой пользы для них и вреда для нас. Плотные шеренги баталий тоже отлично показали себя под дождем стрел. Один раз нас атаковали на марше и минут 10 посыпали весь полк жалящей смертью. Мы успели в полном порядке построиться и начать неспешную атаку. Естественно, никого не поймали, но и потерь было куда меньше, чем можно было представить, глядя на тучи стрел, заслонявшие солнце. Не так страшен, черт. Если пехота не из робких и дисциплинирована, воевать можно. Во-первых, конная лава не в состоянии обеспечить сплошное поражение на единице площади. Банально из-за разряженного построения. Во-вторых, та же редкость построения не позволяет вести прицельный огонь всей атакующей конницы. В любом случае, задние шеренги не видят, куда стреляют, а то и находятся достаточно далеко, чтобы примитивное их оружие полностью теряло эффективность. В-третьих, промахнуться по целой баталии, конечно, невозможно, но навесная стрельба поражает головы и плечи, надежно прикрытые шлемами и горжетами, которые не по зубам даже лучшим бронебойным стрелам на такой дистанции. В-пятых, поближе легкая конница не суется или суется ненадолго, ведь 5 шеренг мушкетеров достаточно острый соус, чтобы отбить вкус их атаки. Главное держать строй и не бежать. Как только побежал, пиши пропало. От стремительных всадников не уйти. Все вместе с разгона они легко покромсают любую тяжелую пехоту в любом количестве. Ни доспехи не спасут, ни пики с алебардами. Короче говоря, за 10 минут обстрела полк потерял убитыми 11 человек, и то почти всех, пока не успели построиться, и раненых чертова дюжина. Большинство легкие, без потери боеспособности. Чужих тел мы собрали с земли 3 дюжины, почти все со следами пуль. Кто-то поломался при падении с коней, 2 порвало ядрами, пушки успели сделать несколько залпов, плюс еще 8 порубали во время контратаки нашей конницы. Итого 11 против 44. Неплохой размен, я считаю. Полезный опыт. Тогда стало совершенно ясно, что серьезную угрозу могут представлять лишь, собственно, турецкие войска, спахи и, конечно, янычары. И очень хорошо, потому как разведка доносила, что в районе Туниса концентрируется черная туча наемной местной конницы, не менее 35 тысяч. Загибают, скорее всего, но число внушает уважение в любом случае. Если бы с ними надо было серьезно считаться, то поход можно было смело сворачивать. У нас вся сухопутная армия 23 тысячи плюс 5 тысяч десанта испанской пехоты на кораблях. Ловить нечего. А так нормально, повоюем. Армия шла на восток. Все время было поглощено рутиной обязанностей. Механическая работа. Подъем, марш, дежурство на походе, привал, опять марш, ночевка, часовые, пароли отзывы, подъем, марш. Голову подключать к этим увлекательным занятиям не требовалось. Голова была занята другим. Я непрерывно думал о Заре и своем обещании вернуться. И том, что она ответила. Такие мысли неминуемо приводили к неразрывно сплетенному с нашей судьбой человеку. Догадаетесь сами или подсказать? Пока мы плыли, шли по спокойному Средиземному морю, ровному как стол, Я очень близко сошелся с моим неожиданным противником и молочным братом Доном Франциско де Авиллой. Мы оказались на одном судне, запертые со всех сторон волнами. Деваться было некуда, в конце концов более близких людей вокруг не нашлось, и мы стали дружить. Так бывает, когда люди пытаются убить друг друга. Возникает какая-то связь. Если повезло остаться в живых, связь никуда не пропадает. Есть шанс подружиться, а ведь нас не только потухшая вражда и смертельный поединок объединяли, еще и память о Заре, не ведаю, что крепче. Первые дни диалоги не отличались разнообразием и оживленностью. «Доброе утро», — говорил я. «Утро доброе», — говорил Франциско. И все. «Лучше б в морду дал», — так обычно комментировал подобные разговоры кабан, вроде того, что чувства более ярко проявляются. Интереснее. Потом я принялся подкалывать моего навязанного приятеля. «Привет! Ты с утра похож на жопу». Я сам выглядел немногим лучше, и ощущения были те же, так как накануне мы всем воинским контингентом устроили на борту тихую, но очень вдумчивую попойку. «Здорово, гад!» — беззлобно приветствовал испанец. «Тебе никогда не говорили, что ты ужасно храпишь? Как с тобой женщины общаются?» «Это я только с перепою». «А с перепою ты почти всегда». «Ну что же, это уже похоже на беседу, если не друзей, то коллег по опасному ремеслу». Постепенно испанец влился в коллектив, и я перестал на него крыситься, а он на меня. Де Авилла обладал невероятно выразительным взглядом и, так сказать, аурой. Если ты ему не нравился, вокруг создавалась настолько душная атмосфера, что мухи на лету дохли. Сей неприятный эффект, столь заметный поначалу, более не проявлялся. Утро на корабле начиналось с дежурных взаимных упреков ритуального свойства. «Ты опять храпел!» «А ты опять пердел!» «В Испании мыться не принято? От тебя воняет!» «А у тебя волосы в носу!» «Но...» «А у меня на заднице! Давай свяжем!» И так далее. Если рядом оказывались бойцы, неизменно раздавалась громогласная бугога, распугивавшая даже дельфинов. А они часто оказывались рядом. Я бойцов имею в виду, ибо куда на корабле спрячешься? Нашлось у нас о чем пообщаться. Он в армии был не новичок, да и я успел послужить, дай Боже. И общих знакомых отыскали. Много разговоров было о Павии, самом сильном военном впечатлении молодого испанца. Еще бы, в 15 лет загреметь в самый центр такой мясорубки. После ему довелось дойти до Рима под началом Шарля де Бурбона, штурмовать его, биться на улицах, лезть на стены замка Святого Ангела под свинцовым дождиком и после победы замечательно погулять среди покоренного населения. Как и ожидалось, большинство россказней про зверство ланскнехтов и испанцев оказались враньем. Естественно, солдатня вела себя безобразно, и грабили, и насиловали, даже поубивали кого-то. Непорядок, но очень далеки эти эксцессы от того, что в самом деле могли устроить наши в завоеванном городе, зная их способности. А так, ну, побегали под окнами папской резиденции с чучелом понтифика и кучей ланскнехтов, наряженных кардиналами. Сожгли потом чучело, погорланили песенок, напились. Велика беда. А разговоров-то было. Вот если бы не чучело сожгли, а папу, тогда другое дело. «Знаешь, Пауль, в Риме все тихо было. Есть с чем сравнить. Было дело, давили мы восстание маранов. Тогда солдаты отличились». «Я не барышня, но от такого аж наизнанку выворачивала. Всех одной гребенкой мели. Мужиков, баб, детей, и евреев, и цыган. Даже крестьян наших бывало по ошибке. Кто под руку попадет? Я ж тогда с Зарайдой познакомился. Не дал ее на пику надеть». Вот так новость. А она ничего и не рассказывала. Она, правда, вообще очень мало рассказывала. Молчала в основном или расспрашивала. С того разговора началась настоящая дружба. Я так был благодарен испанцу, что спас Зару. Если бы не его чувствительность, странная для профессионального солдата, никогда бы нам не встретиться. Лежать бы к тому времени Заре в земельке обглоданным скелетом рядом с ее сынишкой. Признательность заставила открыть душу испанцу, а он ответил тем же. И стали мы не разлей вода, тем более, что времени было хоть отбавляй. Армада едва плелась, то и дело бессильно врастая в неподвижную штилевую синеву. Делать на борту было нечего, только настоящие моряки об нас спотыкались, все ругали рыбьим кормом, сухопутными крысами и балластом. Вот мы и общались, пока возможно. Подумать только, этого умного, тонко чувствующего, незлобливого и даже жалостливого человека я чуть не располовинил мечом. судьба, женщина. Чего только они не сотворят с нашим братом. Однажды перед сном Деавилла держал меня за пояс, пока я мочился про запас в волны с наветренного борта. Я упоенно журчал, а он сказал задумчиво. «Не могу я, Пауль, в солдатах. Не могу. Противно. Людей жалко. Сколько их полегло у меня на глазах. Иногда, кажется, брошу все, а никак не выходит. Раньше не замечал, а теперь после боя трясет всего». Я перекрыл фонтанчик, недоуменно глядя на испанского забияку. За изумлением билась мысль, а не отпустит ли он в задумчивости ремень, но билось все слабее. Сойдя на палубу, ваш покорный слуга поинтересовался, какого черта Франциско делает в армии в таком случае, на что он ответил. «Традиция. Да и не умею я больше ничего. Дома противно сидеть». «Слушай, Франко, я тебя не вполне понимаю. Ты же потомственный воин, не то что я. Давненько меня после боя не трясло. Даже не припомню, когда последний раз. Привык вроде бы. Ко всему привыкаешь». «А я отвык». Деавилла оперся локтями на фальшборт и покрутил усы. «Сначала нравилось. Страшно очень, но удовольствие непередаваемое. Как же, я в армии, рыцарь. А чем дальше, тем мерзее. Даже не о войне речь веду». «А о чем?» Разговор оказался интересным. Я настроился на расспросы. «Да». Он покрутил рукой, зачерпнув половину небосвода и треть горизонта. «Обо всем этом. Жизнь у нас война, понимаешь? С самого детства». Далее я узнал, каково жить маленькому бастарду в замке вроде как отца среди выводка ублюдков постарше и чуть меньшего выводка заносчивых законных наследников. Матери он не помнил. Она оставила младенца на попечение наиболее состоятельного кандидата на отцовство и исчезла с жизненного горизонта навсегда. Как только его голова стала возвышаться над столом, то есть года в 4, он попал в поле зрения родственничков, которые с наслаждением принялись тюкать беззащитного мальца. Единственным близким человеком оказался вроде как дядя, младший брат графа, опытный воин, в промежутках между походами учивший его незатейливой жизненной науке, верховой езде, фехтованию, кулачному бою. Жизнь приобрела поганенькую стабильность. Драки с братьями, неизменно заканчивавшиеся побоями, жалобами отцу и наказаниями, уроки у грубоватого солдата, скудная еда, книги в библиотеке, мечты. Все резко поменялось с появлением мачехи, молодой бледовитой бабенки, непомерные запросы которой никак не мог удовлетворить старый граф, всей округе известный импотент. Она моментально заприметила высокого смуглого юношу и однажды его элементарно совратила, трахнула, говоря простым языком. Через несколько месяцев нараставшее пузо невозможно было прятать. Граф был доволен и горд, а все вокруг чуть не в голос ржали. Так что пришлось молодому Франциско уносить ноги в Италию под крылышко маркиза Пискары, у которого служил дядя. И попал он как раз в исторический момент, в разгар кампании, закончившейся делом при Павии. После была гарнизонная служба, стычки, несколько дуэлей, драки в кабаках, потом поход и штурм Рима. Деавилла возмужал, сильно разбогател и вернулся в Испанию, где мигом обломал рога всем своим обидчикам. Много дуэлировал, дрался, имел успех у женщин, служил в кавалерии, разгонял восстание маранов под началом герцога Альбы. И тогда вдруг понял, что так жить невыносимо. Серьезно думал о самоубийстве, что ему было очень нетрудно выполнить. Подставился на очередной дуэли или пошел на войну и поймал пулю. Он искал смерти, отчего прослыл невероятным храбрецом. Только знакомство с Зарой сообщило новый смысл жизни и удержало на плаву. И тут появился ваш покорный слуга, то есть я. Последовал взрыв давно забытой ярости, много опрометчивых слов и поступков, увенчавшихся незабываемым фехтовальным этюдом на той самой полянке. «Вот так, приятель! Так я и жил!» — закончил он свое повествование, не сильно хлопнув ладонью о планширь. «Теперь плыву к черту на рога!» «Не ты один. Много таких бедолаг. 30 000», — подбодрил я, точнее, попытался ободрить. Парень здорово углубился в прошлое, и вытащить его оттуда было не так легко. Он очень внимательно поглядел на меня, прекратил теребить усы и взялся за мочку уха. Нервничал, видать. Какой-то вопрос рвался с его языка, но он молчал. Я вежливо выдержал паузу, вроде как поощряя к дальнейшей откровенности, но не дождался. «Пойдем спать», — только и сказал Франциско. И мы ушли. Что именно вертелось на кончике высокородного языка, я узнал немного позже. «Докладывай, сколько убитых, сколько раненых!» Угрюмо пробурчал Конрад после памятной стычки с легкой конницей врага на марше. Оберст был зол, взъерошен и хмур. На лице читался хронический недосып и страстное желание кого-нибудь порешить или на худой конец что-нибудь сломать. «Герр Оберст!» — начал я, но был прерван. «Кончай, Гульди! Говори по делу!» «Люди в строю, полный порядок. Двоих зацепило стрелами, но их даже ранеными не назвать. Царапины?» «Точно?» «Точно так». «Хорошо. В кабаньем фанляйне трое убитых. Дольше всех в строй ползли. Вот я ему очко-то разверну». И Бемельберг умчался, весь такой грозный, на поиски Эрихова очка. Мы расположились на ночлег. Караулы были выставлены в соответствии. Только что вернулись кавалеристы, что преследовали отступавшую турецкую конницу. Говорили, что взяли двух пленных, которых теперь допрашивали. Нас атаковал немаленький отряд, 5-6. Никаких целей, кроме разведки боем, они не имели. Изрядно отхватив по мозгам, конница ретировалась, а, обнаружив преследование, в полном порядке скрылась в направлении пустыни, где наши командиры по здравым размышлениям догонять их не решились. И правильно. По-южному стремительно смеркалось. Только что солнышко светило изо всей мочушки, как вдруг вознамерилось отвесно ухнуть за горизонт и ухнуло. В сгущавшейся темноте, разрываемой частым светом сторожевых костров и фонарей, я выстроил роту. Никаких особых заданий мы не имели, но просто завалиться спать я позволить не мог. «Слушай мою команду. Даю полчаса на чистку снаряжения. Потом капралы проверят и доложат мне. Я лично все проверю. Если обнаружу непорядок, счастливчики получат по внеочередному караулу. Ясно? Исполнять!» «А пожрать?» — донеслось из строя. Я повернулся на голос, но с того направления долетел смачный звук фельдфебельской зуботычины. Кто-то упал. «Я вам дам пожрать, сволочи! За сегодняшнее выступление я вас сгною всех! Песок жрать будете! Вместе будем! Что думаете себе, а? По вашей милости наш фанляйн строился дольше всех, и это перед лицом неприятеля! Да я вас задрочу!» И все такое в том же духе. Бегал вдоль строя, приседал, вращал глазами, тряс кулаками и головой, хлопал поляшком. Пугал, короче говоря, обычное дело. Повезло еще, что погоды теплые. Правда, ветерок с моря исправно приносил ржавчину, да и марш в доспехах означал едкий пот в количестве труднопредставимом. И опять-таки ржавчину. Ненавижу ржавые доспехи. Сегодня боец не почистит кирасу, а завтра уснет на карауле и нас всех перережут. А может, не всех, но сам факт требуется пресечь заранее, в корне. Вот я и пресекал. Подвалил кабан. Обличье его выражало страдание. Добрался до его тушки разъяренный Конрад, судя по всему. Этот может. «Здорово, кабан!» «Здорово, студент!» «Бемельберг?» «Он!» «Слышал, его сам император вызывал к себе?» «Ага, выражал благодарность за умелые действия пехоты на поле боя». «Во как! А нам, как обычно, досталось, и не подумайте, что это были пироги». «Как водится! Нам не привыкать. Хорошо, что жалование выплачивают исправно. Пока». Эрих опустил свои телеса возле костерка, поправил опостылевшую перевязь с мечом и кинжалом и взялся философствовать, а также строить прогнозы. «Знаем, как бывает. Нам тут бежать некуда, это ведь не Италия. Туркам, да и местным черномордам все равно, ушли мы из войска или нет, платили нам или нет, поймают и прирежут за милую душу, и это в лучшем случае. Мыслю, что в связи с этим на жалованье можно здорово сэкономить. Все равно драться будем, как черти. И чего я сюда поперся? Сидел бы себе. С другой стороны, кто, если не я?» Я тихо заржал. «Можно подумать, что кроме тебя дурных мало. Я ведь тоже поперся. И не только я». «Не говори. Зато какой смотр под Барселоной закатил император. Кабан восторженно замычал. По всему было видно, что он вполне искренен и по-настоящему наслаждается. «За такое зрелище и жизни не жалко». Я поддакивал, а кабан ударился в воспоминания. Все-таки воображение моего боевого друга оставляло желать, но понять его можно было. Что он видел? Презрение бюргеров, глухую беспросветную жизнь, которая расцвечивалась только на войне. Какое-никакое разнообразие. И заработок, который потом можно с наслаждением просаживать до следующего похода. И так большинство ландскнехтов, своеобразно воплощавших настоятельный совет Христа, жить сегодняшним днем, как птицы небесные и цветы полевые. Кабану еще повезло, что он так долго протянул, сохранив здоровье. 3-4 года в ландскнехтах – почти гарантированная могилка или недолгая нищета калеки. И обратно – могилка. Осмотр в самом деле был чудо как хорош. Под знамена собралась блистательная армия, призванная императором и традиционной крестоносной завлекашечкой насчет полного прощения грехов. 14 мая на поле Ла-Лагуна можно было лицезреть императора, восседавшего на прекрасном жеребце, латы которого были обтянуты красно-золотой парчой в тон фальтроку самого Карла. Рядом стояли 100 отборных трабантов в бело-желтых шелковых вамсах и чулках, все в алых беретах. Вокруг надрывались трубачи с подвязанными к их голосистым инструментам орленными прапорами. И велась подле сверкающая река рыцарской конницы. Кого там только не было. Из Германии, Испании, Португалии, Неаполя, даже из Франции прибыли лучшие кавалеры. Колонны возглавляли верховный главнокомандующий маркиз Дель Васто, герцог Альба, Андреа Дориа, Антонио Сальданье, сменивший временно каравеллу на арабского скакуна, другой прославленный моряк, кастильский флотоводец Альваро де Базан. Среди могучих бородатых воинов забавно смотрелся маленький португальский инфант Луис, брат императрицы и герцога Альба. Пехота, пехота, бесконечные ленты пехоты. Где-то в середине стоял я со своей ротой, вычищенной по такому случаю до блеска котовых яиц. Эх, сиротливо только было без штандартов Рунсберга, черно-белое поле с перекрещенными красными мечами. Знамена, пики, алебарды, копья, мечи. Даже более образованный человек, чем мой дорогой Эрих Кабан, не мог не поддаться очарованию величественных военных приготовлений. Незабываемый для любого мужчины театр. Ладная фигура Карла Габсбурга сияла на солнце зеркалами невесомых лад с тонким узором золотой насечки. В руке жезл полководца, на поясе меч. Рядом стоял в тени дерева скромный молодой человек с темным пушком на щеках. Адам ткнул в его сторону подбородком и спросил. «Знаешь, кто это?» «М?» «Это автор того самого великолепия, что напялено на обожаемого монарха. Филиппо Негроли, молодой миланский кудесник». Примечание. Филиппо де Барини по прозвищу Негроли. Годы жизни 1510-1579. Представитель четвертого поколения знаменитой династии миланских платнеров. Один из лучших оружейников своего времени. Особой известностью обязан не только боевым доспехом, но и парадно-церемониальным. Одним из первых освоил технику высокой чеканки по стальным латам. Является признанным родоначальником моды на доспехи а-ля Романа. Участвовал в походе на Тунис в качестве личного оружейника Карла V. «С железом делает все, что захочет. К нему уже очередь стоит из самых породистых герцогов. Это после того, как он выковал для Франческо де ла Равера шлем в римском стиле, а Карл узнал и заказал для себя такой же, только лучше. Ну, народ это дело увидел, ахнул и бросился с деньгами к Негроли. Сделай, мол, и нам красиво. Мода, етить ее. Есть, впрочем, на что посмотреть. Шлем невероятный. Из цельной детали выкованный. Спереди борода отчеканена, как настоящая, волосок к волоску. На плечи орден Золотого Руна. И ко всему прилагается щит с горгоной и медузой. Все в золоте и серебре. Насечка. Красота. Красиво жить не запретишь, да. А это что за персонажи? Поблизости на Всхолмье старались у мольбертов два человечка, совсем маленьких на расстоянии. Запечатлевают. Один, кажется, Питер Ван Эльст, второй — Ян Корнелий Вермеер. Выписали специально ради такого случая из Нидерландов. Потом по их картону выткут шпалеру на память. Примечание. Питер Ван Эльст. Годы жизни 1502-1550. Ян Корнелий Вермеер. Годы жизни 1500-1559. Известные голландские живописцы. Картон. Название живописного полотна, по которому изготавливались шпалеры и гобелены. Было что вспомнить. К сожалению, после смотра мы с Адамом даже не успели толком попрощаться. Его спешно вызывали в Германию. Очень, очень жалко. И его пика бы нам пригодилась, и легкий характер не повредил бы, и бесконечный запас баек про все на свете. Самое поганое, что опять и опять главные, нужные слова не отыскались. «До свидания, брат». «До свидания. Хотя что-то мне подсказывает, что правильнее сказать «прощай». На этот раз, кажется, прощай». Это Адам из себя выдавил. А я не смог. Отделался оптимистичным и трусливым «до свидания». Путь на Тунис прикрывала сильная крепость Гулетта. Она же стерегла уютную бухточку. Все это оставлять в тылу никак не хотелось. И полумесяц на стенах раздражал, и флоту оперативная база требовалась. Не нужно было быть стратегом, чтобы догадаться. Скоро штурм. Вдали от родных берегов армия не могла позволить себе осадного сидения. Никак не могла. То, что было в порядке вещей в Европе, да и то часто оборачивалось неприятностями, здесь могло стать необратимой катастрофой. Риск был слишком велик. Лучше потерять пару тысяч солдат во время приступа, чем всю армию. Ведь припасы были не бесконечными, и погода могла испортиться. Тогда о правильной эвакуации и речи быть не могло. Поэтому штурм. Сухопутная армада споро обложила крепость. Над ее укреплением в свое время знатно потрудились итальянские инженеры, что явно читалось в приземистых бастионах с угловатыми контрфорсами. С моря выстроился грозным полумесяцем флот. Несколько десятков самых мощных кораблей ощетинились орудийными стволами. Всякая мелочь пряталась во второй линии. Там на палубах точил клинки испанский десант. Через сутки блокада была оформлена по самым строгим требованиям. Против Больверка стояли флеши с тяжелыми единорогами. Примечание. Больверк. Привратное укрепление. Обычно имело круглую или многоугольную форму. Служило для предохранения ворот от орудийного огня. Легкие фальконеты нацелились на боевые галереи и амбразуры. Мортиры приготовились обрушить смерть на внутренние постройки. Целую ночь канониры по отвесам выверяли углы наводки. С первыми лучами солнца настало время проверить результат их стараний на практике. Никаких переговоров и почетной сдачи туркам и их пособникам из числа местных ренегатов и алжирских пиратов Хайраддина не предлагали. Пришел черед дипломатии, пушек и пик. 20 июня грянул гром. Полдня бог войны увлеченно молотил в стены чугунно-каменными молотами. Летели во все стороны куски укреплений. Пыль и дым заволокли окрестности на милю. Ничего было не разобрать. Только со стороны моря то и дело сверкали багровые зорницы, сопровождавшиеся гулкими раскатами. Защитники крепости ясно понимали, что давать слабину нельзя. Пощады не будет. Не будет доброй войны с выкупом пленных. Да из чего бы. Император расценивал местных как предателей, а с пиратами разговор всегда был короткий. Со стен неслись дружные ответные залпы. Ядра бились в осадную фортификацию, вырывая столбы песка, сокращая исправный орудийный парк и поголовье пушкарей. Над морем поднялось чадящее зарево. Туркам удалось поджечь огнем одну галеру, которой ничего не оставалось, кроме как выброситься на песчаную отмель. Залпы с нашей стороны стали еще яростнее и чаще. С трудом представляю, что творилось сейчас на орудийных палубах кораблей среди грохочущих металлических монстров, порохового угара, чада фитилей и потного смрада, которые не могли вытечь через скудные бреши пушечных портов. Полуголые почерневшие люди, матерная ругань старшин, метание пороховых юнг. Слава богу, что я служу в пехоте на вольном воздухе, хотя и у нас воздух был далек от альпийской свежести». Над крепостью взметнулся фантастический столб дыма и пламени, а затем еще один, затмивший первый, как зрелый дуб, хилый росток. Громовой рев беснующегося пороха заставил зрителей в партере, то есть нас, пасть наземь или как минимум пригнуться, включая самого императора. Я все это не просто так расписываю, я все видел лично, так как наша рота стояла подле персоны Карла, усиливая его немногочисленных телохранителей. Свидетельствую, кайзер зажал богопомазанные уши царственными ладонями и рухнул на колени. Плоть слаба. Канонада на минуту стихла, а потом возобновилась с новой силой. Со стороны моря прибежал некто, пропитанный острым запахом сероводорода, с воплями «Ваше Величество, мы взорвали пороховой склад! Взорвали! К городу идет десант! Извольте командовать приступ!» Его Величество, уже вполне оправившийся, изволил. Он отдал необходимые распоряжения, разослал адъютантов, выхватил меч и ринулся в дым. Спустя секунду следом скрылись герцог Альба и несколько трабантов, которые буквально силой приволокли самодержца. Вперед под прикрытием густого дыма и пыльных клубов, полностью исключавших прицельный огонь со стен, пошла пехота и спешенная конница. Пошли саперы, тащившие штурмовые лестницы и кирки, дабы разбирать завалы битого камня. Пошли мушкетеры, заботливо взводившие курки. Артиллерия немедленно подняла прицел, швыряя воющие куски металла высоко вверх, норовя сбить неприятеля со стен или прихлопнуть кого, если повезет во дворах крепости. Мы до поры оставались на месте, оберегая тылы и особу кайзера. Где-то позади стояла основная часть кавалерии и подразделение пехоты, на тот случай, если коварный враг окажется настолько хитер, чтобы подвести деблокирующий корпус и неожиданно атаковать штурмующую армию. На самом, так сказать, интересном месте. Я уже привычно слушал редеющие залпы и начавшуюся под стенами мушкетную трескотню, вспоминая, как совсем недавно на море со страхом внимал недалекой канонаде, и что было потом. Надо ли говорить, что турки сильнее жизни жаждали перехватить десант в море? Как заманчиво утопить всю армию, не дав высадиться и развернуть порядки? Замысел был хорош, но они немного не рассчитали силы. «Эй, ротмистер!» Раздался бодрый звонкий окрик. «Кончай давить ухо! Подъем!» Я недовольно разлепил глаза, заворочился в уютном гнездышке в тени фальшборта. Хотел изругать неугомонного морячка, а это мог быть только моряк. Никто из моих бойцов не осмелился бы вот так меня тревожить. Открыл было рот, да так и закрыл, увидев капитана. «Ну ты здоров спать! Все проспал! Боцман орет, матросы бегают, а ты дрыхнешь, хоть бы хны!» «Привычка. Чего надо?» — поинтересовался я не слишком вежливо. «Нас топить приехали, ротмистер. На горизонте черно от парусов. Турки или пираты не разберешь. Но это по нашу душу. Сам смотри». «Фикеншайся!» — только и смог простонать ваш рассказчик с просонья. Посмотреть было на что. В нашу сторону направлялось великое множество судов, суденышек, кораблей и корабликов. Опытный человек сумел бы, наверное, их счесть, да только не я. Судя по голосу капитана и безмятежной возне матросов, ничего страшного или из ряда вон выходящего не происходило, но я на всякий случай перепугался, что не укрылось от бдительного ока морского волчары. «Не боись! Наших-то вон сколько! Не дадут в обиду! А мы в пекло не полезем! Мы что? Мы корыто грузовое! У нас и борт тонок, и пушек, тьфу! Наше дело людей довести». «Утешил, черт! Борт тонок!» Я протер глаза и спешно подпоясался мечом, соображая, что же мне надлежит предпринять как ответственному командиру. «Ну, а я о чем и говорю!» Оптимизму капитана можно было позавидовать. «Они подерутся, а мы посмотрим! Ты не пузырься, пехота! Нас, если только абордажем, какая мелочь взять попробует, не более!» Обратно утешил. «Абордаж! Нам-то что делать?» «Как что? Отбиваться! А там, глядишь, повезет, так еще и пограбим в волю! Смотри веселей, пехота! Морячков на борту у меня 70 с половиной, твоих остолопов сотня, да кавалеров испанских с полсотни! Народишко как на подбор фартовый, оборонимся! Не хмурься, абордаж — дело веселое, оно хмурых не любит!» «Да тысяча чертей, разрази меня гром!» Я невольно начал выражаться в тон моему собеседнику. «Мы как-то на палубе непривычные. А вдруг что?» «Вдруг? Бывает только пук. Ты брось прибедняться, я ж тебя помню. Я на толкового человека глаз наметан имею. Что уставился? Не узнал? А я тебя сразу. Лет 10 назад, а может и все 12, катал тебя с ветерком от Венеции до Анконы. Тебя и приятеля твоего, который мне всю палубу загадил. Я Джузеппе Триболо, венецианец. Вспомнил? Вот где судьба свела». Я вспомнил. Тот самый шкипер, что звал меня бросить заблеванного приятеля. И, разумеется, Адама Райснера в счастливые деньки нашего апеннинского вояжа и идти к нему на службу. Был он тогда не молод. Седоватый такой кряжестый мужик, что-то между 40 и 50 годами. Время его... пощадило, что ли, или просолился он настолько, что течение лет не оставляло более отпечатка. Даже седины в бороде не прибавилось, и глазки смотрели по-прежнему весело и хитро. Довелось же встретиться в самом деле. Мы закончили братацию, и я побрел встроить остолопов, уверяя себя, что на борту народ фартовый, и уговаривая не пузыриться. Как, скажите на милость, тут можно воевать в такой тесноте, на вечно качающейся палубе? Между тем корабли выполняли сложные маневры. В первую линию ушли могучие многопушечные суда, а за ними спрятались всякие грузовые корыта, перегруженные людьми, лошадьми и припасом. Спустя пару часов началось представление. Грохотали пушки, сходились в ближнем бою борт в борт корабли. Видно было плохо из-за завесы порохового дыма. Судя по восторженным воплям морской братии, дела наши шли блестяще или около того. Впрочем, долго услаждаться зрелищем нам не дали. Стая вертких филук обошла основное побоище и бросилась на нас, подобно ястребу на жирного тетерева. Наш капитан приказал смело встретить супостата метким огнем артиллерии, после чего все четыре пушчонки по правому борту принялись азартно бабахать. Нам ответили тем же, без особого успеха. «Эх, погуляем!» — заорал Джузеппе, раздевшийся для такого случая по пояс. «Эй вы, пехота! А ну марш к борту!» Мы мрачно потели в стальных своих скорлупках, гадая, как же тут можно развернуться. Нас явно брали в клещи. Две филуки заходили с разных бортов. На палубах стояли смуглые люди, увешанные холодным оружием, и готовили абордажные крючья. «Слышь, ротмистер, ты брось свою дуру! Тут с коротким мечом сподручнее!» — посоветовал боцман, также босой, голый по пояс, с широченной чинкведеа в руке и шестопером за поясом. Примечание. Чинкведеа — типичное итальянское городское оружие. Длинный кинжал или короткий меч с чрезвычайно широким в основании под треугольным клинком. Как правило, ширина равнялась ладони, что и дало название от слова «пятерня». Известно с конца 15 века. Дополнял вооружение впечатляющий набор разномастных ножей. «И лучше босиком, хотя похеру разуться уже не успеешь!» Боцман радостно заржал. Абордаж запомнился смутно. Низкобортные филуки не давали пиратам запрыгивать на палубу, им приходилось карабкаться вверх. Наши дружелюбно скалились и встречали гостей сталью. Алебарды пришлось побросать и взяться за мечи и кинжалы. В какой-то момент алжирцы ворвались на палубу. Полилась кровушка. Доспехи жутко мешали в толчее на ненадежной палубе. Парни мои, все как один сухопутные крысы, старались как могли. Дон Франциско летал демоном смерти. Его шпага то и дело пронзала беззащитные тела пиратов, которые и рады бы выбрать противника попроще. Да куда денешься? Нас теснили. Мы не уступали. Я понял, что пора что-то менять. Плюнул, спрятал каскадер, подобрал двуручник, заорал своим «разойдись» и прыгнул в самую гущу под грот мачтой. Неловко было ужасно, не передать. По керасе и наплечникам то и дело скрежетали сабельные клинки. Я прикрывал лицо и надеялся, что никто не додумается сунуть железку под мышку или по голеням. Но натиск мой увенчался успехом. Когда Спадон развалил третье тело, вокруг образовалась пустота. Пираты дрогнули, а морячки, вперемешку с ланскнехтами и кавалеристами де Авиллы, волной захлестнули палубу. Потом мы захватили обе филуки, разграбили подчистую, изрядно поживившись. Всех пленных пиратов покидали за борт, напутствовав «Аллах поможет». К тому времени морская баталия в основном закончилась. Враг бежал, а мы гордо продолжили путь, зализывая раны. Ваш покорный слуга сидел на палубе, разглядывал тоненькие царапины на несокрушимой стали доспехов и неустанно благодарил императора за щедрость. Рядом расположился Франциско, балагурил и умеренно хвастался. Потом мы выпили и заснули. С утра матросы драили палубу, поправляли такелаж и вообще приводили судно в порядок. Сеньор Трибола расхаживал довольным котом, непрерывно улыбался и баюкал раненую руку. Он частенько перевешивался за борт, удовлетворенно глядя на сильно просевшее корабельное пузо, результат обильной добычи, взятой на филуках. Вино, порох, несколько пушек, куча холодного оружия, в том числе драгоценного, ружья, два ящика с монетами, провиант, вода, что важно, ну и гора разнообразных необходимых мелочей, что прибарахлили хозяйственные моряки, прежде чем поджечь плененные корабли. Расплата оказалась удивительно низкой. Четверых парней Трибола и одного испанца навеки упокоили воды моря. Так всегда. Победившая сторона отделывается сравнительно легко. А уж если довелось проиграть, готовься, что половину войска легко можно потерять. Это на суше, где есть возможность смыться. А куда, скажите на милость, смоешься посреди волн? Отчаянных алжирских головорезов в живых не осталось никого. Туда им и дорога, впрочем, не жалко. Терпеть не могу пиратов и прочих разбойников, особенно если учесть, что они выделывают в случае победы. Ночь я провел на палубе Ахтердека. Не знаю точно, как это место называется у венецианцев, у меня дома именно так. Засыпать в смрадном трюме в повалку среди потеющих солдат было невмоготу. Палуба в теплую погоду — это хорошо. Расстелил плащ, скатал под голову мешок и дрыхни. Воздух теплый, ветерок свежий, одно удовольствие. И хмель к утру гарантированно выветрится. Жестковато спать, правда, но мы привычны. В данном конкретном случае добавлялись некоторые неудобства в виде недоприбранных последствий абордажной схватки, но я постарался, чтобы отрубленных пальцев и луж крови возле моего гнездышка под фальшбортом не наблюдалось. Вечером народ увлеченно праздновал победу. Особенно морячки, которым не светила высадка и марш по Африканскому берегу. Для нас Виктория была промежуточной, но все равно. Все, кто выжил, сильно радовались и дразнили раненых неудачниками. Беззлобно, впрочем. Выпили, покушали, снова выпили, поорали песен, устроили дикие пляски. Камрад Шайсе едва не вывалился за борт. Выстроились в ряд и пугали голыми задницами товарищей на соседних кораблях. Кидались прошлогодними яблоками в аналогичные задницы над чужими бортами. Ссали строем в море. Капитан Джузеппе внезапно обиделся, сказав, что так мы оскорбляем морских богов. Задабривали морских богов швырянием объедков и винным душем. Дельфины сожрали объедки, и Джузеппе увидел в этом явный знак благоволения, после чего мы напились уже по-настоящему. Пара моих новобранцев подрались с испанцами. Разняли, помирились, выпили за дружбу, блевали за борт. Словом, нормальная военная гулянка. Хорошо, хоть сознательные вахтенные несли службу и не предались соблазну. Завистливо цокая языками и неодобрительно покачивая чернявыми головами, они мужественно вели судно посредством сложной комбинации парусов и кальдерштока. Примечание. Кальдершток – рулевое устройство на судах до 1700-х годов, когда был изобретен штурвал. Флот шел на Африку, а мы устроились спать, и скоро под кострами звезд раздалась мощная храповая разноголосица. Я неумолимо проваливался в беспамятство. Рядом посапывал Дон Франциско. Так кончилась ночь, и начался новый день. С самого утра, пока похмельные матросики прибирали судно, я слонялся по палубе, отлавливал бойцов и заставлял чистить оружие и ремонтировать ремни на доспехах. Да, Вилла был занят примерно тем же. Иногда мы сталкивались, и он дарил мне чрезвычайно интригующие взгляды. Что бы все это могло значить? Не приставал ли я к нему во сне? Чушь! Отставить! Мы тут на службе. Садилось солнце, наступала ночь очередного дня. Я тупо пялился на закат и ни о чем не думал. Вымотался, честно говоря, за день. Не знаю от чего, но не шутейно устал. Наилучшее место для отдыха и поглощения пользительного морского воздуха находилось на баке, который я и оккупировал, вальяжно привалясь к фальшборту. Солнышко дарило миру последние на сегодня сполохи, неумолимо погружаясь в багровеющий горизонт. Из чего я додумался в свое время сравнить ласковое светило с пауком? Я положительно отношусь к паукам. Они мух и комаров поедают. Но сравнение априори неверное. Оскорбительное даже. «Эх, хорошо-то как!» Наслаждался я относительным уединением не очень долго. А может быть и долго, не помню. Потом я заметил, что рядом стоит Дон Франциско и занимается тем же самым. Некоторое время мы стояли молча и впитывали неповторимые флюиды безбрежного морского заката. Через некоторое время, совсем, надо сказать, небольшое, молчание сделалось неловким. «Бывает такое, вы знаете, стоит человек и помалкивает, совершенно наедине с собой. Подходит другой, и если они знакомы, совместное присутствие само собой образовывает из двух разных человек компанию. А молчать в компании долго невозможно, неосознанные культурные табу срабатывают. Вот почему, скажите, два друга-приятеля, оказавшись рядом, не могут совместно помолчать? Не знаю, я вот не могу». «Вечер добрый». «Буэнос ночес, ага». Не то чтобы мне хотелось избавиться от испанца, но о чем говорить на фоне вечности было решительно неясно. А говорить что-то было надо. Я положил локти на фальшборд, сделал себе участливое лицо и начал нести дежурную вежливую чушь. «Раненых у тебя, я слышал, немного?» «Немного». «Все в порядке. Промыли, перевязали. Сам знаешь, царапина тоже бывает смертельной». «Все хорошо. Ты как будто не знаешь». «Я просто спросил. Нам еще долго воевать вместе. Считай это профессиональным интересом». «Послушай, корабль не так велик, друг мой. Ты сам прекрасно знаешь, что и как с ранеными. Твои ребята точно так рядышком обретаются и получают точно такой уход. Обязательно говорить ни о чем?» «Ну, знаете, какой требовательный. Ваш верный рассказчик перестал лепить из физиономии маску благожелательности, повернулся к испанцу, оставив левый локоть подпирать планширь, а правый поместив в уютную развилку между рукоятью кинжала и собственным боком. Точно такую же позицию занял Франциско. Весь облик его говорил о продолжительной и серьезной беседе. Я откашлялся. «Говорить ни о чем я сам не люблю. Ты тоже? Ну тогда начинай говорить о чем-нибудь». Прозвучало немного агрессивно, но в конце концов я к разговору его не приглашал. Давилла помялся, поковырял пальцем обшивку борта, размышлял, видимо, обижаться или нет. Не обиделся. «Послушай, Пауль, ты человек опытный, много повидавший. Хочу знать твое мнение. Зачем это все? Что мы делаем? К чему?» «Начинается. А ты не в курсе? Идем в Тунис, будем бить турок». Отшутиться не вышло. «Я не о том». «А о чем?» «О том, что в мире творится». В ответ я собрался сказать что-то вроде «мир слишком большой, о себе подумай», но Франциско оказался настойчив. «Империя наша. С одной стороны католики, с другой лютеране и иже с ними. Я католик, был и буду. Лютеране — язва. Но разве за это их стоит убивать?» «Так, а что ты предлагаешь?» «Погоди. Не о них одних речь, хотя и о них тоже. Ты самолично гонял восставших христиан. Они у вас все поголовно лютеране, кальвинисты, мюнцериты, черт ногу сломит. Я искоренял в Испании маранов. Тоже ничего хорошего. Да и мы оказались. А еще католики называемся. А зачем? За что? За что мы с тобой людей убивали десятками, а если наши потери счесть, так и сотнями? Они молятся по-другому. Ну да. Верят неправильно. Возможно. Так это же дело-то внутреннее, духовное. У каждого свое, не нам судить. И уж точно не резать и не сжигать. Тем более, что сами-то мы ой, как не ангелы». Палуба уверенно ныряла вверх-вниз, широкие скулы корабля медленно резали податливую водную ткань, снасти скрипели, море вздыхало на разные лады, солнышко казало из-за горизонта последний на сегодня свет, а мы решали великие проблемы мировой истории. «Что скажешь, Пауль?» Давилла весь воплощение вопроса. Похоже, наболело по-настоящему. «Послушай, какие-то мысли у тебя для верного католика и христианского воина пораженческие». «Правда. Я уже говорил, что не могу так больше. Пол жизни в крови и грязи. Молюсь, мессу наизусть, исповедь, причастие, а в душе пустыня. Чем мы лучше лютеран? За что убиваем? И евреев этих несчастных. Они просто другие, не хуже нас, так пусть будут. Мы сами по себе, они сами по себе. За что воевать? Разве вот это вот различие стоит смерти? И ведь Лютер-то, положа руку на сердце, не так уж и не прав. И Мюнцер ваш бесноватый тоже. Христос проповедовал служение и веру, а наши попы только с жиру не лопаются. Кругом золото, парча, бархат. Кажется иногда, что это не церковь. Домовина это. Внутри вонь, тлен и разложение. А мы маршируем по земельке и земельку кровушкой поливаем. За эту самую домовину. Ведь не Христу я служу своим мечом». «Ну ладно, сам напросился». «Франко, я сейчас скажу тебе несколько неприятных вещей, как я это вижу. Ты послушай, если я не прав, поправь, хорошо?» Испанец подобрался, совсем как перед боем, замер, покусал нервически усы и кивнул, вроде как соглашаясь. И я начал под аккомпанемент волн и ветра. «Ты католик, настоящий, верный, по рождению и по духу. Ты плоть от плоти католической церкви, так?» «Так. А ты?» «Я? Мне легче, я на это могу со стороны взглянуть. Почему, не спрашивай, я не смогу объяснить. Читал очень много. А ты изнутри. И страдаешь поэтому вместе с церковью. Ведь не думаешь, что ты такой особенный? Куда уж мне? Согласен? Хорошо. Слушай же неприятные вещи, как я и обещал». И меня понесло. Взобрался на кафедру, реликтовое эхо академического прошлого. Церковь была едина изначально. Апостолы и семь вселенских соборов определили жизнь церковную, догматы и символ веры, на Святом Писании основанные. А как же Иисус? Учение — это его. Учение. Иисус не только и не столько учить прибыл. Сын Бога воплотился за тем, чтобы смертью искупить первый грех. И учение его — не добрые вести из Иерусалима, а жертва. Так, не перебивай, я нить потеряю. Прости, продолжай. Ты остановился на неприятном. Весь внимание. Да, в 9 веке, как ты помнишь, случился раскол. Запад отделился от Востока. Папа провозгласил себя главой церкви, а Византия не согласилась. Мы называем их схизматиками и еретиками. А правда в том, что мы, католики, настоящие схизматики и еретики. «Да слушай!» — прервал я мгновенно ощетинившегося Франциска. «Никакой религиозной догматики, одни факты. Папа Римский никогда не был главой церкви, как не было никогда старшего над апостолами. Глава церкви один — Бог. Он вечный первосвященник, он тело церкви и никто иной. Читаем Евангелие, любое, например, Матфея. А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель — Христос. Вы же все братья. И отцом не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах». Вроде правильно процитировал? Все точно. Евангелие от Матфея, глава 23, стих 8. Мне бы память испанца. И как у него в голове все эти номера удерживаются? Франциско не выдержал и встрял с репликой. «А как же апостол Петр?» Христос сказал ему сам: «Ты, Петр, и на камне сем я создам церковь мою, и врата адова не одолеют ее». От Матфея, глава 16, стих 18-19. Примечание. Петр. Имя буквально переводится с греческого как «камень». А что Иоанн Златоуст говорит по этому поводу, помнишь? «На камне сем я создам церковь мою», то есть на вере и исповедание. А в чем исповедание апостолов? Вот оно. «Ты есть Христос, Сын Бога Живого». Кстати, Петр, скорее всего, не был римским епископом, иначе зачем ему было писать все эти бесконечные послания к римлянам? А Папа Римский на всех соборах рассматривался только как один из епископов. Один из, не глава. И председательствовали на соборах всегда самые разные люди. Даже один раз вполне светский император Константин. Так что главенство Папы – позднейшее изобретение. Это исторический факт, никак не обоснованно, идущее вразрез и с проповедью самого Христа, и с соборными уложениями, и со святоотеческим учением. Продолжаем? Франко промолчал. Сказать ему было нечего, отчего в душе разгорался нешуточный конфликт, зеркально отраженный на его живом подвижном лице. Продолжаем. Основа веры – то, как мы верим, символ веры. Как мы, католики, его читаем? Так же, как и все остальные, за маленьким исключением, и в Духа Святого, Господа Животворящего, и же от Отца и Сына Исходящего. Восточные христиане, как ты знаешь, говорят, и же от Отца Исходящего. Мелочь для непосвященного, а вопрос наиважнейший. Вопрос о природе Божественного Триединства. Христос говорил апостолам: «Когда придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух Истины, который от Отца исходит». И специально добавил, заметь, который от Отца исходит. С самого первого Вселенского собора в Никее христиане молились и в Духа Святого, Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего. Все христиане. И на Западе тоже. Еще в 9 веке в базилике Святого Петра в Риме стояла серебряная доска с символом веры на греческом и на латыни, и там не было слов «и от Сына». Таким образом, это часть католического учения, позднейшее искажение изначального догмата, а значит, ересь. Мы еще долго говорили в звездной темноте средиземноморской ночи. Обо всем. От непорочного зачатия Богородицы до заслуг святых, на которых основана была омерзительная торговля индульгенциями. По всему выходило, что даже невероятно начитанный и памятливый де Авилла не смог мне существенно возразить. И хоть и не согласился с очевидным, но прирезать не попытался и даже в глаз не дал. Эту часть мы завершили жизнеутверждающим словом Августина Блаженного. В догмате – единообразие, в обрядах – разнообразие, а в остальном – любовь. Ты, конечно, не признаешь, что католичество – ересь, да я и не прошу. Но пока прими как доказанную данность. Так? Противно, но допустим. Далее одно к одному. Где есть одна ересь, жди и другой. Ввиду явных ошибок в католическом учении, его много раз пытались реформировать и в XIV, и в XV веке. И вот на наших глазах появился Лютер, а за ним и наш бесноватый Томас Мюнцер подтянулся, которого братья Ланскнехты торжественно прирезали 27 мая 1525 года после битвы при Франкенхаузене. Туда и дорога, хочется заметить. Да, непростой был человек. Так вот, к чему я клоню? Лютеранство, как оно есть, логическое развитие католичества. Франко засверкал очами и начал возражать. «Что ты говоришь? Неправда. Ты посмотри и послушай, что они говорят и к чему призывают». «А что они такого говорят?» – перебил я, усмехаясь. Лютер ничего особенного не предлагал изначально. Обычный набор по оздоровлению ситуации. Папу долой, индульгенции долой, роскошь духовенства долой. Ты сам с большинством тезисов согласен. И не он первый их озвучил. Можно подумать, что индульгенции и зажравшиеся попы – это нормально». Вернемся к родству заблуждений. Католики откололись от изначальной истинной христианской традиции, причем в немалой мере по политическим мотивам откололись, заметь. То есть, говоря по-человечески, из шкурных интересов. Неудивительно, что именно в теле католичества вызрела эта язва, протестантизм. Это от общего нездоровья. В гнилом теле ничего, кроме язвы, в конечном итоге родиться не может. Раскол XI века, а затем и XIV, которому все мы свидетели. Так что никого, кроме самих себя, благодарить не надо. Тебя послушать, так лютеране и все последующие овечки. Передергиваешь, друг. Я такого не говорил. У нас половина войска лютеране. Мы вместе и в Италии, и в Германии, ох, как некрасиво выступали. И католики, и протестанты. Вот Мюнцера и его сплошь протестующих сподвижников кто бил? Ланскнехты. Протестанты, за деньги. Лютеранство опасно, очень. Ведь у них нет верховного авторитетного мнения. Уже сейчас полно сект, и каждый сам себе голова. А чему они учат? Предопределению к спасению одних и вечному аду других. От рождения. Простой вывод напрашивается. Если ты богат и здоров, значит, Бог тебя любит и предначертал спасение. А если ты сир и убог, значит, проклят Богом и уже никак не спасешься. Это если в корень зреть, не обращая внимания на разнообразных фанатиков и маргиналов, которые готовы все вокруг жечь и рушить. Ничего не напоминает? Все верно. Это концепция богоизбранного народа Израилева в измененном виде. Только теперь не народ богоизбранным получается, а определенные люди, которые, помяни мое слово, очень скоро объединятся, да хотя бы по имущественному признаку, и всю Европу кровищей умоют. Да так, что и нам, и вам не снилось. Уже сейчас костры по всей земле горят, ведьмы колдунов сжигают. Меня вот тоже едва не запалили. Куда там святой инквизиции? Но это только начало». «Людишки-то темные в основном, как оказались во тьме внешней, из церкви изринувшись, так от страха и одиночества творят зверства. Это ненадолго. Скоро на место стихийного сорвиголовства придет продуманная политика и все, что с этим связано. Уже пришла. Одни огораживания и кровавое законодательство в Англии чего стоят. Не слышал? А ты поинтересуйся. Полезно. Надеюсь, мы с тобой не увидим пришествия нового Израиля. И не будет среди него места рыцарям и воинам. Это будет новый народ». Народ ростовщиков и торгашей. А получается, что мы, католики, сами все это породили и подготовили алчностью да упрямством. И следует из этого. Ты только руку-то с кинжала убери, а то мне тревожно. Следует, что вся история Западной Церкви от самого раскола есть долгий прыжок от христианства в иудаизм через католичество. Вот такие мои мысли. Испанец задумчиво гладил рукоять кинжала. Довольно долго гладил и молчал, смотря в палубу. Несколько раз набирал воздуха в грудь, но потом выдыхал, так ничего и не сказав. Наконец он прервал свои думы, нелегкие, надо предполагать, и изрек. «Страшно ты глаголишь. Складно и страшно. По сути, ничего не могу тебе возразить. Сердцем не приемлю, но возразить не могу. Оттого еще хуже. И что же нам делать? Простому солдату что делать? Передавить сию мерзость, как клопов? Так не передавишь, уже пробовали. А если и передавишь, новые придут». «Да и грешно это. Старики, бабы с детишками-то в чем виноваты? Как вспомню, так жить не хочется. До верхушки все равно не достать. Лютер ваш отменно среди князей прижился, щеки, как говорят, отъел. Восставших крестьян зовет убивать, как бешеных собак, а они, между прочим, по его проповеди поднялись. Как среди всего этого жить?» Я улыбнулся. Положил обе руки на плечи испанца, отеческим жестом пытаясь показать, что я здесь. Я с ним. Очень это важно в общении с южанами. Одно касание бывает целой речи ценнее. Это мы все норовим ближе вытянутой руки никого не подпускать. «Искушение это нам. Наш крест. И нести его нам. Ведь церковь — живое древо, но древо — это крестное. Верить надо. Жить по совести, каяться. А придет нужда воевать, тогда воевать. Мы же солдаты. Ты давеча спрашивал, стоит ли воевать за веру. Я долго думал и сомневался, но разговор наш мысли выпрямил. Спасибо тебе. Теперь без колебаний скажу, что только за нее и стоит. Кровь дороже любого золота, любых политических выгод. Если уж выпало ее пролить, то за идеалы и за веру. Тоже не лучший повод, но он не так плох, как все остальные». Мы стояли на носу корабля. Грузный белобрысый ланскнехт в алом и желтом бархате и сухой смуглый испанец в черной с золотом парче. Стояли и смотрели в глаза, потому что знали, не скоро выпадет случай открыть душу другу, да и выпадет ли вообще. Другу? Да, в тот момент мы стали друзьями. И не на словах. Кокон молчания вдруг разорвал крик Марсового. «Земля!» Мы прибыли к древним финикийским берегам. Эти строки написаны в тени стен Туниса. Пишу в спешке, до начала штурма остается не более получаса. О стольком еще хочется поведать, и о стольком поведать просто необходимо, но я не успеваю, простите. Концовка выходит скомканной, но уж какая есть. Не все в моей власти. В конце концов, Хаэльгмунд вполне прозрачно намекал на ненавязчивую редактуру, которой подвергались мои записки и мои отчеты. Надеюсь, последнюю часть будет кому причесать и привести в удобочитаемый вид. С извинениями оставляю сей труд тебе, неведомый литератор. 19 июля армия готовится к приступу. Завтра. Завтра конец моего путешествия, которое и так затянулось сверх всякого приличия. Завтрашний день принесет победу императору, славу и добычу ланскнехтам, повторившим путь римских орлов. А я исчезну. Может быть. Ночью 21 июля в 5 милях к югу от города меня будет ждать челнок. А может быть и не исчезну. Улетать, откровенно говоря, неохота. Что мне делать там, на Асгоре? Ради чего жить? За 13 лет на земле я отвык от безопасного растительного существования, и прошлое мое кажется пресным, как кошерная лепешка. Настоящая жизнь здесь. Согласен, это на любителя, но я говорю сейчас о своих ощущениях. Это мой выбор, поймите правильно. К тому же на земле среди рощ и полей Испании меня ждет, я уверен, что ждет, та, которую я люблю и которая любит меня. Вы спросите, куда делась целая прорва дней между 16 июня, когда подошли к Гулетте, и 19 июля? Справедливый интерес. Ответ прост. Штурм Гулетты провалился, и мы вынуждены были просидеть там почти месяц. То, чего так боялись император и военный совет, а заодно все наше могучее воинство, свершилось. Началась осада на расстоянии буквально вытянутой руки от цели. Даже несгибаемый Дельвасто ратовал за отступление и эвакуацию в Испанию. Но воля Карла пересилила. 15 июля началась вторая бомбардировка, гораздо более продолжительная и мощная. Пушки практически срыли бульварь, разнесли ворота и пробили несколько брешей в стенах. Комбинированная атака с моря и с суши принесла плоды. Мы ворвались на улицы. Начался бой. Скоро выяснилось, отчего крепость так умело и успешно сопротивлялась. Гарнизон состоял из 7000 отборных янычар из гвардии самого Сулеймана Великолепного, а все пушки оказались заклеймены 3 лилиями. Проклятые французы вели двойную игру, чему я, впрочем, не удивился. Гарнизон возглавлял лично Хайраддин, защитник верных, мать его так. Проклятый пират оказался верток, как куница. Его не удалось сцапать, он сумел отойти в Тунис. Тем не менее, Гулетта пала, дорога была открыта. 17 июля Барбаросса решился на полевое сражение, которое с треском проиграл. Еще бы. Он был выдающийся моряк, но никак не полководец. Его 50-тысячная армада была разорвана в клочья. Баталии пехоты под прикрытием мушкетеров продавили центр, заставив отступить янычар. Испанская конница отогнала легкую кавалерию, а германские рыцари стальным тараном раздавили спах на фланге. Мы захватили почти все пушки, перебили более 20 000 человек и взяли множество пленных. И очень разозлились. 18 и 19 июля артиллеристы нацеливали орудия, а инженеры возводили укрепления вокруг обреченного города. Завтра начнется огненный налет, который не прекратится до тех пор, пока не затрещат стены. Потом будет бой и будет смерть. Я пойду на приступ со своими братьями и буду сражаться, как пристало честному ланскнехту. Ветеранов, помнящих Бикокко и Павию, осталось совсем немного. Я среди них. Молодые солдаты возмужали, окроплены кровью, посыпаны пеплом. Они теперь наши братья. Те, кто выжил, и те, кто упокоился навеки в море и горячем песке. Мы вместе пойдем на штурм под бодрый марш пушек и барабанов. Зачем мне это надо? Я до сих пор не уверен, что собираюсь улетать, ведь я обещал Заре остаться на земле. Клялся даже, хоть она меня отговаривала. Передам документы на челнок, сделаю ручкой. Моя земля отныне здесь. Быть может, меня убедят возвращаться. Быть может, оглушат шокером и затащат бесчувственное тело на борт. Решат, что я не в себе, и помогут таким оригинальным образом. Все может быть, но сердце мое останется на земле. Навсегда. Лет через дюжину прилетит новый корабль. Тогда я решу, продлять ли командировку еще. Не знаю. Встает солнце. Мое отныне и навеки. Лагерь шевелится разбуженным муравейником. Скоро рассыплются барабанные дроби, и начнется то, ради чего мы здесь. Я не брошу моих товарищей. Я буду с ними до конца. На этом заканчиваю. Не смею более утомлять вас, друзья, косноязычным своим повествованием. Надеюсь, что вы будете вспоминать хоть иногда наблюдателя первой категории Этиля Аллинара или ланскнехта Пауля Гульди, как вам удобнее. Прощайте. Постскриптум. Пора поднимать роту, а я так хочу спать. Вот дерьмо. Постскриптум. Передайте Гелиан, что она дура, но я не обижаюсь.